Пока Таня рассказывала, Машка опять заснула и во сне подползла к самому костру, но огонь уже погас, подул ветер с реки, и серая туча захватила полнеба. «Таня, скоро уже вечер, надо домой идти уроки делать». Залили мы костер водой и пошли в поселок. Впереди рыжая Машка, за ней Таня с кастрюлькой черничного варенья, за Таней я иду. Ружье у меня за плечом, потому что медведей я уже не боялся. С тех пор, как ночью в тайге вдруг лошадь захрапит или затрещит в темноте сучок, я ружье беру в руки и спокойно жду. И даже когда на свежих следах настоящего медведя спал, только подумал, как медведь в темноте подкрадывается, не мог уснуть. А потом вспомнил черничное варенье, Машку ленивую с горелым хвостом, храбрую Таню, и страх прошел. Озеро Азаз. Озеро Азаз в Туве длинное и узкое. На другом берегу видна тайга. Медведь и лось переплывают озеро. Лось спасается на островах от мошки. Медведь плывет за лосем. Осенью рыбаки ловят сигов, желтый, как янтарь, икрой, сорожку, плотву и окуней. Самые крупные окуни в Окуниной бухте. Вода в ней черная, на дне гнилые коряги, и окунь черный, крупный. На спине чешуя топорщится, как щетина у кабана. По черной воде на ветру кружатся золотые хвоинки лиственниц. До Азаза выбита тропа в тайге. Кто по ней ходил, знает, что в стороне, во мхах, бьет ледяной ключ из земли. И рядом на елке висит берестяная кружечка. Устал? Сядь на мох, напейся и дальше иди. По дороге встретишь старый лагерь геологов. Колышки от палаток, миска гнутая, и гарь идет черной полосой до самого озера. Если идти по тропе, тайга расступится, и выйдешь на озеро, к избушке охотника Микина, к самому берегу. На озере, далеко от берега, белоснежные лебеди покачиваются на волнах. Только это не лебеди, а хлопья пены. Микинская собака на людей не лает, она медвежатница. С виду страшная, черная, глаза желтые, нос раздвоен на две половинки. Микин называет ее двухстволкой. Чует собака, что страшна, и к другим собакам в поселок не бегает, загрызут. Когда-то охотовед пообещал настоящих лаек привезти, уши торчком, хвост кренделем. Деньги собрал на щенков, да обманул, привез выродков. Хочешь — бери, хочешь — не бери. Микин на свою двустволку не жалуется. Только когда соболя облаивает, близко к дереву стоит, добычу драгоценную упускает. Настоящая лайка должна шагов на 7 от дерева стоять, чтобы соболь был виден, куда он метнется. Зато двустволка на медведя не боится ходить. Хватает медведя сзади за штаны, длинную шерсть на лапах и сажает на землю. Осень в этом году поздняя. В одну ночь лиственницу опалило морозом. Орлан белохвост улетел на юг. Жирные дрозды собрались в стаи, а медведи роют берлоги повыше в горах. Значит, весна будет ранняя, низины затопят в половодье. Сытый медведь сторожкий. Только ночью приходит на берег, рыбьи потроха около лодки жрет, а днем отлеживается в горах. Между кедрами земля вытоптана, будто табун лошадей гоняли по кругу. Это медведь. То потянется во сне, то землю когтями поскребет, то взроет. И таких лежек у медведя много, ни за что не угадаешь, где он днем спит. Каждую ночь против ветра медведь приходит к микинской избушке и на берегу жрет дневной улов. Бочку разломает и рыбам головы откусит. Сигов изваляет в грязи. Мы поставили большой капкан медвежий с зубьями. Сверху на капкан навалили рыбьи головы и по тоску из целого бревна привязали за капкан, чтобы зверь далеко не ушел. Бревно застрянет между деревьями. Вот тогда медведь по следу до порёву себя покажет. Только все зря. Ночью двустволка залаяла. Пока мы сапоги надевали и бежали до берега, медведь снизу капкан ковырнул, он и захлопнулся. Медведь спокойно рыбу съел и убежал.